Воспоминание третье. Андрей. Женщины. На следующее утро Андрей все-таки заставил себя подняться пораньше. В доме по-прежнему шаром покати. Надо бы сходить в магазин, купить хотя бы самое необходимое. Дело оставалось за малым — найти денег, чтобы сделать покупки. Ну что ж, придется приниматься за поиски. Раньше, когда Андрей еще был на коне, у него имелась манера повсюду разбрасывать, рассовывать мелкие деньги. А мелкими деньгами он считал тогда не только монеты, сдачу которыми и не брал никогда, а банкноты в 10, 50, 100 и даже 500 рублей. Вот ведь была жизнь. И до сих пор отголоски этой привычки жить широко неплохо его выручали. То там, то здесь нет-нет, да и находилось несколько купюр, благодаря которым он пока хотя бы не голодал. Но, разумеется, это не могло продолжаться вечно. И сегодня все места предполагаемых заначек оказались пусты. Он исчерпал их. Однако Андрей не позволил себе впасть в уныние, включил голову, как он это называл, и через некоторое время сообразил, где еще можно поискать в летней одежде. Ну, конечно же, ведь он не надевал ее уже с полгода, а там в карманах действительно могло что-то заваляться. Заглянув на дальнюю полку, он вытащил шорты и джинсы с модными рваными дырами на коленях, обшарил карманы и действительно наскреб 360 рублей. Не густо, конечно, но на хлеб хватит. Машинально взглянув на часы, было без четверти 12, он обулся, надел пальто, запер дверь квартиры и вызвал лифт. Жил Андрей на четвертом этаже и нередко спускался, а когда приходил домой трезвый, то иногда и поднимался пешком, все-таки гимнастика. Но сегодня он, сам не зная почему, решил воспользоваться лифтом. Лифта долго не было, но, наконец, он со скрипом пришел на его этаж. И когда двери кабины раскрылись, Андрей сразу увидел что-то на полу. Ему показалось, это какое-то оранжево-красное пятно. Он наклонился посмотреть и, не веря собственным глазам, подобрал две, сложенные пополам, пятитысячные купюры, видимо, выпавшие у кого-то из кошелька или кармана. Только сейчас на него вдруг точно ведро холодной воды на голову обрушилось воспоминание о вчерашнем вечере. До этого он, занятый насущными проблемами, как-то ухитрился все утро не думать о женщине, называющей себя старьевщицей, ее странном обещании, что до полудня у него появится 10 000 рублей. Что-то вроде бы она у него купила. Он не мог вспомнить, что. Ну, мало ли что люди говорят один другому. Но теперь ее слова вспомнились необычайно и ярко. Да, она сказала именно так, и деньги действительно появились незадолго перед 12 часами. Но все равно ее слова о покупке воспоминаний не укладывались в его голове. Скорее всего, думал Андрей, эта дамочка просто с приветом, и все, что она говорит, не более чем шизофренический бред. А 10 000? Ну, 10 000 в лифте? Ну, скорее всего, совпадение. Не могла же она на самом деле купить у него воспоминания о качелях? Кстати, о каких качелях? Никаких качелей в его жизни никогда не было. В этом он твердо уверен. Никогда даже в детстве он не качался на качелях. Видимо, у него слабый вестибулярный аппарат, от монотонного раскачивания его всегда мутит. Да и бог с ними, с качелями, с этой ненормальной. Сейчас для него важно другое. Он неожиданно разбогател. Ну, конечно, совсем недавно для него подобная сумма казалась сущим пустяком, мелочевкой, случайно завалявшейся в кошельке. Но теперь времена изменились. Теперь десятка — это не то чтобы целое состояние, но, во всяком случае, реальная возможность купить многое из того, в чем он давно нуждался. Выйдя из подъезда, Андрей отправился в магазин. И не в ближайшую стекляшку, где обычно отоваривался, а в супермаркет. Первым делом устремился к полкам с элитным алкоголем, где стояли бутылки его любимого виски. Но вовремя остановился, осознав, что столь счастливо попавшие в его руки деньги не стоит выбрасывать на ветер и тратить на баловство, как выражалась покойная бабушка. Кто знает, когда в следующий раз ему будут какие-нибудь финансовые поступления. Может случиться, что и очень не скоро. А потому вместо дорогого виски, который ему все еще отпускают в том баре в долг, лучше купить побольше еды, особенно такой, которая может долго храниться. Он развернулся и побрел по рядам между полок, придирчиво рассматривая ценники, считая стоимость товаров в уме. Хочется, конечно, хорошей колбасы, пармской ветчины и свиных отбивных, но на ту же сумму, сколько стоит пара стейков, можно купить целую гору сосисок в вакуумной упаковке. Он долго бродил по рядам, придирчиво выбирая продукты, со вздохом отказываясь от тех, что подороже. Жизнь, кажется, кое-чему его научила. Вернувшись домой с битком набитыми пакетами, он распихал трофеи по полкам холодильника и залюбовался результатом. Давно в его доме не было такого изобилия. Теперь какое-то время можно не беспокоиться. Он разыскал мобильный, который уже с месяц валялся выключенным, и позвонил Даше. «Ты?» — прозвучал в трубке ее счастливый голос. Сколько лет они уже не встречались, она все еще радовалась каждому его звонку, каждому их свиданию, так как в самом начале отношений. «Вот здорово! А я хотела сама тебе вечером звонить». «Ну, как ты там, Андрюша?» «Я хорошо», — бодро заверил он и оказался в этом почти что честен. Действительно, впервые за последние много дней у него было не так муторно на душе. «Ну, соскучился, захотел тебя увидеть. Ты не занята сегодня?» «Свободно, как весенний ветер», — процитировала Даша какое-то известное произведение. — Хочешь, приеду к тебе после работы? — Давай лучше я к тебе, — возразил он. — А то мне уже осточертел вид собственной квартиры. Скоро выть от него начну. Живу тут, как одинокий волк в логове. — Конечно, приезжай, — сразу же оживилась Даша. — У меня курица жареная есть. Я твой любимый салат приготовлю. — Ну и отлично. А я привезу вино. Устроим пир. — Вино? — изумилась Даша. — Откуда? — Да так, — довольно усмехнулся Андрей. — Пара копеек тут на меня с неба свалилась. Приеду, расскажу. Может, ты разберешься? Ты когда дома будешь? Могу сегодня уйти пораньше, все равно клиентов нет. Давай договоримся на 8. Нажав на кнопку отбоя, Андрей отложил телефон и почувствовал, что его настроение значительно улучшилось. Когда ждешь вечерней встречи, день уже не кажется таким пустым и никчемным. Правда, тянется все так же тягуче медленно. Не успел он отложить телефон, как раздался звонок. «Здорово, дрон!» — прозвучал в трубке хорошо знакомый веселый голос. «Надо же, прямо удивляюсь! В кои-то веки до тебя дозвонился, даже не верится! А то как не наберу номер, ты все недоступен, да недоступен! Я уж грешным делом беспокоиться начал! Не случилось ли чего такого с другом детства? Ведь мы с тобой уже месяца два, наверное, не виделись и не слышались». «Да нет, Костян, со мной все в порядке. Ну, были трудные времена, но теперь все потихоньку налаживается», — ответил Андрей, который и сам в эту минуту почти верил своим словам. «Сам-то ты как? А чего спрашиваешь? В одной стране живем. Как все, так и я», — хохотнул Константин. «Слушай, дрон, раз уж пошла такая пьянка, приезжай в выходные к нам, да хоть в это воскресенье. Катька рада будет тебя видеть». «Воскресенье, говоришь? Интересно, когда у него перестанет ёкать сердце при упоминании Катиного имени?» «Хм, пока ничего точно обещать не могу, еще точно не знаю своих планов. Но попробую выбраться. Разговор с другом детства и предстоящая встреча с ним, и тем более с Катей, окончательно привели его в отличное настроение. И Андрей стал собираться к Даше, бодро насвистывая какой-то бравурный мотивчик. Нет, все еще наладится. Фортуна еще улыбнется ему. Даша жила не так далеко от него, на Сходнинской. И сегодня Андрей позволил себе отправиться к ней не на метро, которое недолюбливал, а на такси, точнее, на частнике. Сторговался за 250 рублей с молодым парнем, явно приезжим из Средней Азии, и уселся в его старенький Volkswagen. А что делать? Выбирать не приходится. Ехали долго, не ехали даже, а ползли, то и дело застревая в таких привычных для вечерней Москвы пробках. Андрей коротал время проверенным способом, воспоминаниями. Сегодня он думал о Даше и обо всех других женщинах, которые были в его жизни. И до сих пор, как и 25 лет назад, они делились для него на две категории — Катя и все остальные. Во всех подробностях он помнил тот хмурый ноябрьский день, когда в их художественной школе появилась новенькая, тоненькая, как стебелек травы, девочка с прямыми темными, почти черными волосами, прекрасными серыми глазами, в которых пряталась какая-то загадочная печаль и удивительно светлой для брюнетки бело-розовой кожей. Тогда, увидев ее, он тотчас позабыл о натюрморте с восковыми яблоками, которые они рисовали, забыл обо всем и во все глаза уставился на нее. «Какая красивая!» — восхищенно шепнул он Косте. «Просто с ума сойти!» «Это-то!» — скептически хмыкнул Костя с тем циничным выражением лица прожженного знатока женского пола, какое бывает только у подростков. Парни постарше уже понимают, насколько подобное выражение смешно. «Да ну! На мой вкус так себе. Ничего особенного. Ни спереди, ни сзади подержаться не за что». Конечно, он тогда покривил душой ради позы бывалого знатока женщин, Катя уже и в том возрасте была очень хороша, красива тем, как выразилась позже их пожилая учительница, вымирающим видом красоты, какой часто встречается на полотнах старых мастеров и на старинных черно-белых фотографиях.